Часть вторая. Потом била жизнь. Любит каждый однажды. И всегда любовь несчастна, ибо иначе не может быть и должно так быть, потому что после любви человек становится подлинно человеком, потому что страдание очищает. Красота и радость любви в тайне ее. И никто не знал, как тосковала Алена ночами, молодая, одинокая, с молодым своим телом. В июне, в июньские сенокосные ночи. Поэтому она осталась и вековушкой, не вышла замуж до положенных своих 20 лет, после которых редко берут уже девушку. Поэтому не показывала никому и поминальной своей книжечки, где на первой странице было написано «Здравие раба Божьего Алексея, первого ее жениха, кровного ее брата». Помогала матери в собирании трав, ходила за отца по рельсам с фонарем и зеленым флагом, пряла зимними вечерами на бесконечной прялке. Так было до 24-го года. Остро начала тогда она чувствовать Бога со смертельными его тайнами, ходила в церковь и молилась зарями, ведь всегда религиозное связано с плотским, с телесным. С тех пор, с того апреля, как мать рассказала о том, что смертельное манит, прошло 15 лет. Из Алены девочки стала красивая женщина, крепкая, румяная, широкая, с черными глазами, опущенными скромно долу. Тот же молодой студент, что тогда смеялся и стоял под окошком с расстегнутым воротом, радостный и бодрый, успел уже сильно разменять свою жизнь, так как разменивали революции ее многие русские бары. Женился неудачно, метался с женой по России и за границей, все время тоскуя по тихой, разумной жизни. Разошелся с женою нескоро и трудно, потратив на это все, что было отпущено ему для творения жизни. Вернулся, наконец, в свою усадьбу, в Мариенброд. Поселился один в старом доме, зарылся книгами. Был он уже зрелым мужчиной, с бородой окладистой, с усталыми уже глазами и печальной улыбкой. И Алена ушла к нему жить. Правила народа нашего строги и просты. Каждый родившийся должен по весне обвенчаться, родить и потом умереть. Всем же отступившим от этого можно делать по-своему свою жизнь. И не грех, если вековушка пойдет ко вдовцу в работнице. Не грех, если ко вдове заезжают почтари со станции. Не осудит никто. Ведь цветет рожь и в цветении своем несет колосы, ведь ржут по весне в полях лошади, такуют на таках птицы и поют на откосе девушки. Алена ходила в церковь к обедне, дома плакала потихоньку, потом взяла на плечи сундучок свой и пешком пошла за реку в усадьбу Мариенброд. Уходя, остановилась в дверях, окинула взором избу, сказала тихо: «Что ж, прощайте, ухожу». И ушла. Никто не осудил, не понесла греха. Опять был июнь. Воржи в полях кричали перепела. Небо было зеленым, солнце садилось на западе, и на востоке стал хрустальный серп. Шла тихо, срывала колосики и высасывала сладко вяжущий сок из будущих зерен.